Одного не понимаю, в чем, собственно, сейчас проблема между вами? Проблема есть, и она весьма серьезная. Ты что-нибудь слышал о клановых войнах? Что-то читал в сети, но меня эта тема не сильно интересует. Клан Гаиджи недавно напал и захватил клан Карлана. А вы здесь при чем? Не на вас ведь. Дело в том, что клан Карлана, как и мы, вышли из состава клана Гаиджи. Они только сделали это немного позже, чем мы. По-прежнему не вижу проблемы. Все просто, клан Гаиджи спит и видит, чтобы вернуть нас обратно. Дела у них с каждым годом идут все хуже и хуже. Доходы клана становятся все ниже и ниже, а наш клан уверенно растет во всех смыслах. Вы ведь плотно сотрудничаете с флотом, и вам нечего опасаться. Сотрудничаем, но флот никогда не вмешивается в дела кланов. Ему это делать запрещено. Так заведите свои силовые структуры или наймите наемников. Не все так просто, к сожалению, мы недавно сделали несколько хороших вложений, которые обещают хорошую прибыль в будущем, а клан Гаиджи как-то об этом узнал. И что? А то, что у нас сейчас недостаточно средств для длительного ведения боевых действий с ними. Понимаешь, в клановых войнах, как правило, побеждает тот, у кого окажется больше кредов. Проигравший теряет все. У вас наверняка есть где взять нужные средства. Занять в банке или занять у другого клана. Не все так просто. Любой клан откажет клану в кредите, если узнает, что клан начал боевые действия против другого клана. Вы знаете, я искренне сочувствую вашему клану, но у меня нет кредов, чтобы нанять для вас маленькую армию наемников. От тебя это и не требуется, я тебе просто объясняю обстановку в целом. А что требуется? Понимая все это, наш клан заключил с кланом Гаиджи сделку. Тогда это нам казалось удачной сделкой, но сейчас я понимаю, что это было ошибкой. Этой сделкой клан Гаиджи умышленно усыплял нашу бдительность. Что за сделка? Они предложили заключить несколько браков между их детьми и нашими детьми. И что в этом плохого? Это должно примирить и сблизить кланы. Мы также подумали и согласились, но, как показал опыт, это и послужило причиной начала войны между ними и кланом Карлана. Один из мужей из клана Гаиджи прикончил жену из клана Карлана. Подождите, вы хотите сказать, что Марини вышла за одного из клана Гаиджи? Ты правильно все понял. Из-за сделки между кланами она должна была это сделать. Так заберите ее обратно. Не могу, это нарушение сделки между кланами. Она должна находиться там. Получается, она там на положении заложницы? Да. А их дети находятся у вас в заложниках? Да. Тогда не все потеряно, можно обменять. Как показал опыт недавней войны между ними и кланом Карлана. Клан Гаиджи, не задумываясь ими, пожертвовал. Тогда разорвите сделку и заберите их оттуда, вы ведь судья и у вас огромные возможности. Не могу. Там у меня нет полномочий и у них свои судьи. Отправьте охрану, пускай вывезут ее оттуда. Не могу. Это означает начало войны между кланами. А что тогда вы собираетесь делать? Отправить тебя туда. Меня. Да, именно тебя. В качестве кого? Ее охранника. Твоя задача — вытащить ее оттуда в случае опасности. Да меня к ней даже близко не подпустят. Они ведь быстро выяснят, кто я. Ничего они не выяснят. Официально вы расстались, Блес Абдулладжи улетел на флот, где погиб. Другой разумный с таким же именем и фамилией прилетит. Все данные о тебе, что на флоте, что на гражданке, засекречены. Нужно иметь серьезные основания, чтобы снять секретность с твоего личного дела. Вот только меня многие в полицейском управлении знали в лицо. Большинство из нашего клана не общаются с их кланом, кроме того, забыли о тебе в полицейском управлении давно, она улетела, ты тоже улетел. Самое главное, что ты не состоишь в нашем клане. Думаю, у них есть все данные обо мне. Даже если так. В чем я сильно сомневаюсь. Ничего страшного они в этом не увидят. Главное, что тебя нет в списках нашего клана. Ну а то, что Марине пристроила бывшего любовника на работу, так в этом нет ничего страшного. А у них что есть данные обо всех, кто состоит в вашем клане? Подозреваю, что есть. Откуда? Утечка. В нашем клане есть крыса. Мы сейчас активно работаем над этим. Послушайте, у вас так все сложно, я точно не справлюсь, наймите кого-нибудь другого. Уже нанял одного, он раньше присматривал за ней, толковый парень, но неожиданно он решил, что он птица, и прыгнул с 53-го этажа. Помогли. Разумеется. Официальная версия — самоубийство на почве неразделенной любви к Марине. Это они мне так привет передали. Может, действительно влюбился. Марине красивая девушка. Чушь. Я прекрасно знаю, кто это сделал. Боюсь, я не справлюсь. От тебя много не требуется. Просто находиться недалеко от нее, чтобы в случае угрозы прийти к ней на помощь. Думаю, будет все проще, меня быстро опознают, и я начну осваивать прыжки с 52-го или 54-го этажа. Я понимаю, что риск есть и готов тебе хорошо платить. Вы не понимаете, меня мало интересуют креды, я могу совершенно бесплатно выкрасть ее оттуда и вернуть сюда. Нельзя. Это будет означать войну, а мы к ней не готовы. Да плевать, меня волнует только Марине. Вот и прикрой ее там. Скажите, вы по любви женились на матери Марине? Нет, клан приказал, и я женился, но сейчас я ее люблю. Тогда вы должны меня понять. Скажу вам как есть, я полюбил Марине искренне. Мне глубоко плевать на то, в каком она клане, и кто она вообще, я ее полюбил ее просто как понравившуюся мне девушку. Мне было дико больно, когда она выбрала другого и улетела. Когда мне пришло предписание о том, что нужно возвращаться на флот, очень обрадовался. Тогда я был готов отправиться к черту на рога, лишь бы забыть о ней. А сейчас вы мне предлагаете то, что я все это время хотел забыть. Если нужно, я готов помочь вытащить ее оттуда, но находиться рядом с ней и видеть ее в объятиях другого для меня — это пытка. Поэтому мой ответ — нет. Что же, по крайней мере честно, сказал он после некоторых раздумий. Вот только есть один нюанс. Какой? Марине беременна и беременна от тебя. Это как так? Ты что, не знаешь, как женщины беременеют? Я ведь знаю, что между вами был секс. Да я и не отрицаю, но сколько времени уже прошло? Сам был в шоке, когда узнал об этом, она от меня все время скрывала свою беременность, сообщила вот совсем недавно. Он разом выпил все содержимое стакана в себя, стоящего перед ним, после чего понял, что этот сюрприз стал полнейшим шоком не только для меня. Отец Марине был шокирован этой новостью нисколько не меньше меня.